Уйма дохлых птиц. Глава первая. Начальник полиции Мила не слышал ни одного взрыва, хотя и находился на улице, сгребал опавшие листья с лужайки перед своим домом на Морин-стрит. Портативный радиоприемник, который стоял на капоте Хонда его жены, настроенный на волну ХНВ, «Христос наш Владыка», городская молодежь называла эту радиостанцию Иисусовым радио, гремел церковной музыкой. Да и слух его стал уже не таким, как прежде. В 67 это уж обычное дело. Но он услышал первую сирену, вой которой прорезал день. Этот звук его уши выхватывали среди всех остальных, точно так же, как уши матери выхватывают плач собственных детей. Говард Перкинс мог даже сказать, что это за машина и кто сидит за рулем. Только на третьем и четвертом патрульных автомобилях стояли эти старые вопилки, но Джонни Трент уехал на третьем в Касл-Рок вместе с пожарными на плановые учения «Контролируемое возгорание», так они это называли, хотя на самом деле речь шла о забаве для взрослых мужчин. Значит, он слышал сирену четвертого, одного из двух оставшихся доджей, и за рулем сидел Генри Моррисон. Перкинс перестал сгребать листья и застыл, склонив голову. Вой сирены начал затихать, и он продолжил прерванное занятие. На крыльцо вышла Бренда. Практически все в Милле называли ее мужа герцогом, прозвище осталось со школьных дней, когда он не пропускал ни одного фильма с Джоном Уэйном, которые показывали в «Звезде», но Бренда перестала его так называть, едва они поженились, отдав предпочтение другому прозвищу, оно Перкинсу как раз не нравилось. «Гови! Электричество отключили, и что-то взорвалось!» Гови, сплошной Гови, куда ни кинь, только Гови. Он пытался воспринимать это, черт побери, по-христиански, но иногда задавался вопросом, а не это ли прозвище отчасти в ответе за тот маленький приборчик, который он нынче таскал в груди? В 1930-1950-х годах издавались комиксы с придурковатым героем, которого звали Гови. «Что?» Она закатила глаза, промаршировала к портативному приемнику, выключила его, оборвав на полуслове хор Нормана Любофа, исполняющего «Друг наш верный Иисус». «Сколько раз я должна говорить тебе, чтобы ты не ставил эту штуковину на капот моего автомобиля? Поцарапаешь, и придется продавать дешевле». «Извини, Брэн, так что ты сказала?» «Отключили электричество, и что-то грохнуло. Вероятно, поэтому и проехал Джонни Трент». «Это Генри. Джонни в роке на пожарных учениях». «Ну, кто бы это...» Завыла еще одна сирена, на этот раз из новых. Про себя герцог называл их Твити. Твити — желтый Кеннери, популярный персонаж американских мультсериалов. Голос подал второй патрульный автомобиль, которым управляла Джеки Уиттингтон. Конечно же, Джеки, потому что Рэндалф остался в лавке и теперь покачивался на своем стуле, положив ноги на стол и читая «Демократа». Или сидел на толчке. Питер Рэндалф был хорошим копом, при необходимости мог показать характер, но герцог его не любил. Отчасти потому, что тот верой и правдой служил Джиму Ренни, отчасти потому, что иной раз проявлял излишнюю жестокость, но прежде всего потому, что был ленивым. А герцог Перкинс не выносил ленивых копов. Бренда смотрела на мужа большими глазами. Не один десяток лет она прожила женой полицейского и знала, что два взрыва, две полицейские сирены и отключение централизованной подачи электроэнергии в сумме не сулят ничего хорошего. Поэтому очень удивилась бы, если бы в этот день с лужайки у дома Гови сгреб все опавшие листья или ему удалось послушать репортаж футбольного матча, в котором его любимые дикие коты, объединенная команда старших школ Честер Смилла и Таркер Смилса, в пух и прах разнесли бы Касл-Рок. «Тебе лучше собираться», — сказала она. «Что-то случилось. Я только надеюсь, что никто не умер». Перкинс снял с ремня мобильник. Чертова хреновина висела там, как пиявка, с утра до вечера. Но он не мог не признать, что вещь удобная. Номер набирать не стал, только смотрел на мобильник, ожидая, что тот зазвонит. Но тут подал голос еще один Твити, первого патрульного автомобиля. Рэндалф выкатился из полицейского участка, и сие означало, что дело действительно серьезное. Герцог более не думал, что мобильник зазвонит, и уже собрался прицепить его к ремню, когда раздался сигнал «Стейси Могин». «Стейси!» Перкинс знал, что нет никакой необходимости орать в эту хреновину. Бренда говорила ему об этом 100 раз, но он, похоже, ничего не мог с собой поделать. «Что ты делаешь в участке субботнему?» «Я не в участке, а дома». Питер позвонил и попросил передать, что едет на 119-й, и дела там плохие. Он сказал: «Самолет столкнулся с лесовозом». В голосе Стейси звучало сомнение. «Я не знаю, как такое может быть, но...» «Самолет... Господи!» За 5 минут до этого, ну, может, чуть больше, когда он сгребал листья и пел вместе с хором «Как велик ты...» «Стейси, это Чак Томпсон! Я видел, как его новый Пайпер пролетел мимо довольно низко. Не знаю, чиф, я сказала вам все, что услышала от Питера». Бренда, не дурочка, уже отгоняла свою машину, освобождая подъездную дорожку для травянисто-зеленого патрульного автомобиля чифа. Портативный приемник она поставила рядом с кучкой опавших листьев. «Понятно, Стейси. В твоей части города света тоже нет?» «Нет, и телефон не работает. Я звоню по мобильнику. Вероятно, все очень плохо, да?» «Надеюсь, что нет. Ты сможешь приехать и прикрыть нас? Готов спорить, в участке все двери нараспашку и ничего не заперто. Буду в 5 секунд. Найдете меня в диспетчерской». «Все понял». Когда Бренда возвращалась по подъездной дорожке, завыла городская сирена, и от этих завываний, то набирающих силу, то, наоборот, чуть ли не сходящих на нет, герцогу Перкинсу всегда скручивало живот. Следовало спешить. Однако он нашел время, чтобы обнять Бренду, и она до конца своих дней помнила о том, что он нашел для этого время. «Не волнуйся, Бренни, сирена включается автоматически, если прекращается централизованная подача электроэнергии. Она смолкнет через 3 минуты или через 4, забыл, через сколько. Я знаю, но все равно ненавижу эти завывания. Идиот Энди Сандерс включил сирену 11 сентября, помнишь? Как будто очередной самолет-самоубийцу направили на нас». Герцог кивнул. Он тоже считал Энди Сандерса идиотом. К сожалению, тот был еще и первым членом городского управления, веселеньким тупицей Мортимером Снердом, сидевшим на коленях большого Джима Ренни. Мортимер Снерд — персонаж известного американского чревовещателя Эдгара Джона Бергера, 1903-1978 годы. «Дорогая, я должен ехать». «Понимаю, она пошла следом за ним к автомобилю. Что случилось, ты уже знаешь?» Стейси сказала, что грузовик и самолет столкнулись на 119-м. Бренда робко улыбнулась. «Это шутка, да?» «Нет, если у самолета отказал двигатель, и пилот попытался приземлиться на шоссе». Улыбка Бренда исчезла, правая рука со сжатыми в кулак пальцами поднялась к груди. Этот язык тела он знал очень хорошо. Сел за руль, и хотя ездил чиф на относительно новом автомобиле, водительское кресло сильно продавилось под его тяжестью. Герцог Перкинс никогда не ходил в легковесах. «В твой выходной день?» — воскликнула Бренда. — Это просто безобразие. И это когда ты мог выйти в отставку с полной пенсией. — Меня вынесут вперед ногами, — он широко улыбнулся. Улыбка эта была частью работы. По всему выходило, что денек выдастся длинным. — Такой уж я человек. — Господи, такой уж я человек. — Оставь мне в холодильнике сэндвич или 2, хорошо? — Только 1. Ты очень уж толстеешь. Даже доктор Хаскел так говорит, а он никогда никого не критикует. — Ладно, 1. Он включил заднюю передачу, потом вернул ручку переключения на парковку, выглянул из окна, и Бренда поняла, что он ждет поцелуя. Она подарила ему хороший поцелуй под вой городской сирены, разрывавший свежий октябрьский воздух, а он гладил ей шею, пока их рты не отрывались друг от друга. От подобного поглаживания кожа у нее всегда покрывалась мурашками, и он давно уже такого не делал. Этого прикосновения под ярким солнечным светом Бренда тоже не забыла до конца своих дней. Когда он уже скатывался по подъездной дорожке, она что-то крикнула ему вслед. Пару слов герцог разобрал, но и только. Ему действительно следовало проверить уши, при необходимости подобрать слуховой аппарат. Хотя, вероятно, только этого маленького штриха и не доставало для того, чтобы Рэндалф и Большой Джим дали крепкого пинка его стареющему заду. Герцог затормозил, вновь выглянул из окна. «Осторожнее, с чем?» — переспросил он. «С кардиостимулятором!» — буквально выкрикнула она, смеясь, тревожась, все еще чувствуя его руку на своей шее, поглаживающую кожу, которая только вчера, или ей это лишь казалось, была гладкой и упругой. А может, позавчера, когда они слушали Casey and Sunshine Band вместо Иисусова радио. «Все будет в порядке!» — крикнул он в ответ и уехал. В следующий раз Бренда увидела его уже мертвым.